Офис компании «Тиградком», Москва, 1-я Брестская улица, 9 августа, среда, 23:53. Он закупил столько артефактов и энергии, что может построить тайный город на другом континенте, проворчал Гуга, бросая на стол распечатку из гильдии. Положим, это выхватили, устало улыбнулся Сантьяго. Ну, тайную деревню, поправился рыцарь. Как минимум тайный дом. Первый мозговой штурм не дал результата, и теперь участники совещания анализировали список покупок, пытаясь на его основании вычислить дальнейшие шаги Ерги. Занятие оказалось безрезультатным. Версии становились все более и более фантастическими, а потому у всех нарастало раздражение. «С тем добром, что у него есть, он может спокойно прожить год или два вдали от Москвы», — пробурчал де Лаэрт. «За это время он окончательно освоится в мире, и я не хочу даже думать о том, что он может натворить». «Лорд Тат не меньший псих», — не согласился Сантьяго. «А натворил не очень много». «Лорд Тат не способен прыгать из тела в тело», — парировал Гуга. «Что случится, если ваш Ерга переселится в человского лидера?» Нав поморщился. «Кажется, мы движемся не в том направлении», — подал голос Мечислав. «Из того, что я слышал, можно сделать вывод, что Ерга нацелился заполучить контроль над железной крепостью. Соответственно, следует предположить, что все закупленное им необходимо для экспедиции». «Для экспедиции внутрь крепости возможно», — согласился комиссар. «Но в нее еще надо попасть». «Вы хотите сказать, что покупки не помогут ему открыть ворота?» «Нет», – покачал головой Нав. «Ни порознь, ни вместе». Барон еще раз просмотрел свой экземпляр списка, потом демонстративно скомкал его, бросил в угол и громко произнес. «В таком случае мы точно занимаемся ерундой. Ворота. Вот на чем надо сосредоточиться. Кровь князя», — ответил Сантьяго, — или... — Что или? — Ничего, — опомнился Нав. — Кровь князя. Хотя бы капля. Хотя бы след на клинке. — Ты опять не договариваешь, — возмутился рыцарь, но Мечислав оборвал его усталым жестом. — Не сейчас. И пристально посмотрел на комиссара. — Получается, вы меняли установленные на крепости печати? — В смысле? «Насколько мне известно, князь, правивший темным двором после Первой войны, не пережил нашествие люди». «Не пережил», — признал Сантьяго, — «но печати мы не меняли, потому что кровь повелителя становится...» И замер. «Понял. У Ерги есть тело Навы и огромный запас магической энергии», — развил свою мысль Мечислав. «Он сможет стать князем воплоти?» «Да...» выдохнул комиссар и побледнел. «Мы искали не там». «Значит, кровь у него будет», — продолжил барон. «Это единственное, что требуется для открытия врат». Над головой князя нестерпимо ярко вспыхнула миниатюрная звезда. Навы вскочили на ноги. Свет, любимая магия асуров. На мгновение ветераны вздрогнули. Получилось? Нет, все шло так, как и задумал повелитель Нави. Чтобы навсегда запечатать твердыню первых, следовало победить, превзойти их магию, доказать превосходство вторых, перейти рубеж, доступный пониманию большинства, и сыграть на самом высоком уровне. Вот что творил князь на глазах своих подданных. И у него получалось. «Искра вечности», — прошептал Сантьяго. «Ему нужна искра вечности». «Что это?» «Если коротко, мини-источник асуров. Но я не представляю». «В тайном городе есть действующий артефакт асуров», — угрюмо произнес Мечислав. «Дегунинский оракул!» Они торопились. Они очень торопились, но найденный ответ заставил их остановиться, осознать, обдумать, набросать в уме план действий. Несколько мгновений в комнате царила тишина, которая должна была смениться всплеском лихорадочных действий. И толчком для него послужил телефонный звонок. Сантьяго, продолжая смотреть на Гуга и Мечислава, поднес трубку к уху. «Да?» И услышал тихий, но уверенный голос. «Говорит Витольд Ундер. Полагаю, вы не против того, чтобы встретиться со мной для небольшого разговора?» Найденный ответ освободил ум от пут. Вернулась ясность мысли, и Сантьяго моментально просчитывал ситуацию. «Вам нужна кровь, Ундер, не так ли?» Витольд не смог сдержаться. Комиссар услышал сдавленный стон. «Так вот, Ерга вас обманул. Открыть печати железной крепости может его собственная кровь. Ваш выход – отвлекающий маневр». «Где он?» – прохрипел Ундер. «Что ему нужно?» «Девушка все еще у него?» «Где он, комиссар?» Теперь молодой чуть кричал, отчаянно кричал. «Скажите, где он? Я обязан быть там, я обязан ее спасти!» Гуга и Мечислав все слышали. Сантьяго специально вывел громкость динамика на максимум. Они слушали и смотрели на комиссара. «Вы не против, если я приму решение?» Едва слышно поинтересовался Нав. «Оно должно совпасть с моим мнением на этот счет», – жестко бросил Делаэрт. Барон кивнул, молча присоединившись к словам рыцаря. «В настоящее время Ерга находится у Дегунинского оракула», – сказал в трубку Сантьяго. Отключил телефон и по очереди посмотрел на Чудо и Люда. «Надеюсь, я вас не разочаровал?»